И вы знаете, в чем трудность? Если убрать эти силы, идет тогда бурный рост. Сам человек удивляется, как так у него получается все. Вот. Ну вот у нас как раз вчера так эта идея сценария была проиллюстрирована, и каждый сам себя узнал. Вот. Ну давайте будем проверять домашнее задание. Так, давайте таким образом сейчас сделаем. У меня просьба мужчин. Вот сюда еще стульчик один поставьте. Так. Вот. Так что у нас? Так, два человека сюда. Разнообразная ситуация. Бегом. Бегом. Не надо спрашивать. Когда вы были сперматозоидом, что вы спрашивали разрешение? Вперед, вы видите, как в школе научили, ну, тянет руку. Так же сделаем, вот можно. Так что пока поднимаешь руку. Сережа призывали. Что? Сережа призывали, пока руку тянули. Ну да. Так, давайте, ваш. Домашний день? Да, конечно. Ты выражение надо было разобрать. Что? Ты выражение нашла? Да, 2, 3, можно и 4, 5. Неприятность – голос судьбы, которого мы не слышим. Нормальная жизнь – жизнь легкая. Должен относится только к расти, остальное нужен. То есть остальное вынужден. Ну что, хорошее тоже действие одного и того же абсолюта. Будем так, я бы считал, абсолютный закон – это закон роста и развития. Правильно, да? А вот эти все правила, как раз что? Их выполнение будет что? Способствовать росту и развитию. Ну, возьмите, если человек будет понимать, что он должен расти, а все остальное вынужден, сразу становится легче. Ну, конечно, мы вынуждены как-то детей поддерживать. Куда же деваться? Сожрут нас, если мы будем кормить. Ну тогда я им буду давать максимум или минимум. Минимум, чтобы избежать опасности. Вот. Второе какое, еще правило какое? Второе, неприятность, голос судьбы, которого мы не слышим. Ну то же самое, оно не одно с другим связано. Конечно, ты не поступаешь так, как нужно. Еще какая фраза? Третья фраза. Нормальная жизнь, жизнь легкая. Опять. Отражение. То есть все частные законы отражают вот этот вот. Ну, вот эти частные законы отражают общий закон развития. Правильно, когда человек развивается, как ему положено, ему легко. Спасибо. Спасибо. Ну, конечно. У меня вот одна фраза, но тут никак не могу ее. Я понимаю ее. Нет, вы же понимаете, советский человек никогда не выполняет задания. Мне нужна фраза. Мне не нужны ваши. Вот ее надо. Вот ее и надо сказать. Ее и надо сказать. У нас общество, где мы готовим людей в короли и королеву. Когда ты приходишь к большому начальнику. Я просто опоздала, я не знала, что домашнее задание надо готовить. Такое. Наверное, в начале семинара говорили. Да, ну приперла же сюда, значит, тогда тогда не лезь. Я по памяти помню. По памяти. А надо, чтобы было записано. А потом незнание закона не освобождает от наказания. Я-то считаю, как я считаю? Я считаю, что она знает. Она оправдывается, а фраза не говорит все равно. Так давай говори. Вместо того, чтобы я скажу, надо было говорить фразу. А на я скажу, я реагирую. Ну что, я этой фразы мне не нужно. Я скажу. Если хочешь сделать человеку хорошо, добро, да, оставь его в покое, ибо это благодетель дается труднее всего. Да, да. Это фраза Ницше. Я тоже не уверен, что я точно скажу. Если хочешь оказать благодеяние человеку, оставь человека в покое. Но именно это благодеяние дается труднее всего. Мы все время лезем в чужие дела. Правильно. Хорошая фраза. Обратите внимание, она тоже подтверждает вот этот вот итог развития. Частный случай. Что ты перестаешь лезть в чужие дела и свою энергию направляешь куда? На собственное развитие. Ну и сразу избавляешься от высокомерия. Все, хорошая фраза, спасибо. Давай, Женя. Когда ты за кем-нибудь гонишься, ты всегда будешь смотреть ему в задницу. Да, да. Хорошо. Так. Мир такой, какие мы. Да. Удовлетворенное желание – это древо жизни, а неудовлетворенное сушает мозг. Это Библия. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Да. Русская народная пословица, которую я понял совсем недавно. Почему лучше? Ну, объясняю. Когда вы что-то планируете, вам нужно всегда ставить две задачи. Задача номер один. Главная, никому невидимая. Это способствует ли это твоему развитию. Вторая, видимая, заработаешь ли ты на этом деньги или получишь повышение. Если есть эти две задачи, если есть задача расти, даже если ты деньги не заработаешь и статус твой не увеличится, все равно ты будешь в прибылях. Потом, значит, это будет. Я еще ни разу не видел, чтобы у человека, когда у него высокая квалификация, чтобы он не получил повышение или не заработал деньги. Так. Последний. Да, давай. Говорят, что люди только и думают о сексе. У кого секс хороший, тот о нем не думает, тот им занимается. Да, да, это вчера, да, это вчера родилась фраза. Мне очень нравится, да. Когда хороший секс, человек о нем правильно не думает. Это много времени. Не, ну правда, хорошо звучит. Обратите внимание еще. Афоризм должен не только отражать суть дела, но еще, чтобы он был благозвучным. Вот здесь как раз все и со звучанием все нормально. Так же, да? Ну да. Ну да. И потом можно сразу варианты. Кто-то занимается сексом, тот о нем не думает. Да? Видите, как представляешь, тоже правильно. Тот, кто думает, тот, кто занимается сексом. Тот, кто думает, тот этим не занимается. Тот сексом не занимается. Вот. Ну да. И получается, видите, как сразу такое, да. Вперед. Человек думает только тогда, когда ему плохо. Да, к сожалению. Да. А думать надо, что всегда. Ну, а если вам очень хорошо, я вам могу сказать, как сделать себе плохо. Пойти на учебу. Это безопасно. Там тебе будет плохо. Все равно всегда надо, должно быть ситуация, чтобы ты немножко себя чувствовал идиотом. И во время учебы это безопасно. Когда ты идешь, ну да, тогда это опасно. Ну правильно, когда ты учишься плавать в бассейне, естественно, нахлебаешься, чувствуешь себя идиотом, но тебя вытащат из бассейна. А если ты в открытое море пошел, да, то тогда очень опасно. Нахлебаться, да, да, давай. Что счастье, что несчастье для сильного человека, все счастье. Все равно. Да, все равно. Все равно. Это латинская пословица, как по латыни, не помню. Вычитал у Дюма. Знаете, Дюма, в общем-то, графоман. Но он очень образованный человек, и так между делом, так я первую прям высказываю. Вот, в частности, латинская пословица, да. Разум – это Бог. Угу. Наш Бог разум. Это Бог разум. Да. И еще, Михаил Ильич, вот риск должен составлять только 10%. Вчера с Саидой я не очень поняла. Вы спросили, что ты согласна отдать, чтобы этот мужчина был с тобой. Но ведь мы-то рисковать можем только 10%. Там, я понимаю. Я что хочу вам сказать. Вы знаете, правила есть правила. Иногда нужно и всем рискнуть, на ва-банк идти. Лишь бы этот риск был как-то рассчитан. Вот. Но я как раз хотел... То есть она не знает, сколько он стоит, не знает, за что борется.